Глава 13. Мог ли убить Раскольников? Если бы светил. Сначала такой вопрос. Мог ли Иван Карамазов убить отца? Сам убить? Сомнительно. Не правда ли? А мог ли убить Раскольников? Сам убить? И вдруг думаешь... Пожалуй, еще сомнительнее. Во всяком случае, роль Ивана, идейного убийцы, духовного подсказчика преступления, типичнее, чем роль Раскольникова, являющегося одновременно и теоретиком, и практиком убийства. Все позволено. Преступление по совести провозглашают как новое слово и Карамазов, и Раскольников. Но создатели такой идеологии — вдохновители таких идей, как правило, сами не убивают. Они обычно лишь духовно развращают, лишь заражают своими идеями-трихинами возможных будущих убийц. А убийцы эти, передовое мясо, по выражению Ивана, как правило, не являются идеологами, даже если они достаточно образованы. В этом смысле подобные идеологи не убийцы, а убийцы не идеологи. Между ними есть своеобразное, доказанное всей историей разделение труда. Одни работают пером, другие — топором. Но то, что написано пером одних, и доделывается топором других. В таком разделении труда скрыты двоякий соблазн и двоякая опасность. Они делают одно и то же дело, но вдохновитель облегчает свой труд именно тем, что он не исполнитель, а исполнитель тем, что он не вдохновитель. Один сохраняет чистыми свои руки, другой — совесть. Каждый берет грехи другого на себя, зато свои грехи сваливает на другого. Благодаря этому безответственность и энтузиазм, вернее, безответственный энтузиазм обоих увеличивается в геометрической прогрессии. И этот незримый, незафиксированный, молчаливый сговор приобретает постепенно вполне респектабельную форму своеобразного общественного договора, на основе которого и действует хорошо отлаженный, безличный, надличный социальный механизм, механизм преступления и самообмана, все более усложняющийся, дифференцирующийся, со множеством опосредующих звеньев, и в каждом из них гасятся искры совести, зато и разжигается энтузиазм самообмана, все чисты, а в итоге всеобщая грязь и кровь. И эта круговая порука обнажается лишь в момент катастрофы. И тогда все соучастники преступления начинают обвинять друг друга, а себя лишь в незнании наивности, в недоверчивости и в излишнем служебном рвении. Не знал, и приказано было. Ничего больше нельзя придумать для оправдания преступлений, кроме этих двух ответов. Идеальную модель этого типа и можно было наблюдать в Нюрнберге в 1945-1946 годах на процессе над главными гитлеровцами. Все ничего не знали. Все выполняли приказ. Все делали одно дело, и даже с восторгом. Но все они прежде переименовывали преступления подвиги. К сожалению, наша история переполнена своими переименованиями. Одержимый глубокой, верной мыслью об ответственности идеологов, подобных Раскольникову, идеологов, рождающих и распространяющих идеи трихины, Достоевский и заставляет своего героя стать убийцей. Буквальным убийцей, заставляет его взяться не за свое дело. Если бы таким идеологам, как Раскольников и Иван Карамазов, если бы всем одержимым проклятой мечтой приходилось осуществлять эту свою мечту на деле, если бы им самим в упор, смотря в глаза, пришлось убивать людей, живых людей, детей, зачисленных ими в низший разряд, жертв на свете было бы неизмеримо меньше, чем в том случае, когда они лишь выписывают свои идеи в тетрадки, публикуют в статьях, вдохновляя, провоцируя других реализовывать эти идеи. Перед нами парадоксальный факт. Благодаря художественной условности Раскольников, идеолог-убийца, Достоевский совершил поистине гениальное открытие, необычайно увеличил возможность реализма в высшем смысле. Но именно эта главная условность и является наименее типичной. Первоначальный замысел бесов был в известном отношении почти таким же, как преступление наказания. Там должен был действовать студент Нечаев, будущий Петр Верховенский, тоже сам себе идеолог и сам себе исполнитель. Но в опубликованном романе Достоевский разделил функции идеолога и практика между двумя персонажами — Шиголевым и Верховенским. Петрушка говорит: «Шиголев — гениальный человек. У него хорошо в тетради. Но Шиголев — ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шиголев презирает черную работу». Разделение работы на черную и белую, разделение функций теоретика и практика, идеолога и исполнителя проведено здесь достаточно резко, и не забудем еще, что над Петром Верховенским стоит Ставрогин, писавший устав, а снизу всю бесовскую цепь замыкает Федька Каторжный. Роль Ивана Карамазова как вдохновителя преступления вне сомнений. Смердяков прав. Чтобы убить, это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели. А чтобы хотеть, чтобы другой, кто убил, это вы хотели. Вы убили. Вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой, личардой верным. И, по слову вашему, дело это и совершил? Все это достаточно хорошо известно и, можно сказать, общепринято. Аморальный атеизм Ивана, Бога нет, все позволено, подготавливает передовое мясо Смердяковых. Но вот странная фраза Алёше Ивану. «Я одно только знаю. Убил отца не ты». «Не ты? Что такое не ты?» — остолбенел Иван. «Не ты убил отца. Не ты», — твердо повторил Алёша. Конечно, не о Смердякове, не об эмпирическом убийце говорит здесь Алёша. О ком же? Точнее, о чьей еще ответственности за преступление? Не о своей ли собственной? Ведь все, что случилось, он предчувствовал и почти точно знал. Это лейтмотивная мысль романа и одно из главных художественных открытий Достоевского. Зосима же для того и посылала Алешу в мир, чтобы прежде всего спасти братьев и отца. «Поспеши! Поспеши, все оставь и поспеши!» «Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить?» Это напутствие все время жжет Алешу, и он, выбирая, куда идти, к братьям или к умирающему старцу, говорит себе: «Пусть благодетель мой умрет без меня, но, по крайней мере, я не буду укорять себя всю жизнь, что, может быть, мог бы что спасти и не спас, прошел мимо, торопился в свой дом, делая так, по слову его великому делаю». И все же Алеша не сумел предупредить. Он тоже, как и герой Кроткой, опоздал. А потому и будет укорять себя всю жизнь. Потому и говорит Ивану: «Не ты убил». И все это действительно в полном соответствии с тем, что завещал ему Зосима. Поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеем даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь. И тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем. Прочитав роман под этим углом зрения, вина Алеши, неисполнение завета Зосимы, нельзя не поразиться. Он и об этом весь написан. И критика уже начинала его так читать, а потом почему-то потеряла, забыла эту идею. Попов. «Я и оно» в творчестве Достоевского. Достоевский. Москва. 1928. Страница 268. А все-таки почему? До внутренних ли мотивов было тогда, когда почти все находились в ослеплении великими целями? Почти всех захватил самообман, захватил и господствовал. До точного самосознания человека и общества было очень далеко. Подтвердилось. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее самосознанию. Подтвердилось, особенно с конца 20-х годов. Правительство слышит только свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа, и требует также и от народа, чтобы он поддерживал этот самообман. Подтвердилось, этикетка системы взглядов отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но и продавца. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 24, страница 405. Раскольникова, поднявшего топор, и то оправдывали и даже превозносили. Этикетка его взгляда — всеобщее счастье. А если укоряли, то лишь за то, что не понял он необходимости лущить головы всем и всяким эксплуататорам, а не только ростовщикам. Где уж тут заметить, признать, постичь вину Алеши, хотя он сам, Алеша, ею измучился.